Небольшой вопрос, который надо было обдумать. Как я понимаю, вы хотите поговорить со мной о покойном мистере Хаттоне. У меня пациенты только после ленча, так что нам лучше пойти в дом». Он снял белый халат и остался в безупречном голубом костюме шелковистой ткани. Покрой, цвет и ткань казались не вполне мужскими и не очень соответствовали его росту и мощной мускулистой груди. У него была фигура регбиста международного класса. Уэксфорд со своим ростом в 6 футов почувствовал себя рядом с ним коротышкой. Потом вместе с доктором Виго он снова попал под сеть переплетенные дорожки, и они вошли в дом через застекленную дверь, выходящую в сад. Впечатление было такое, будто детектив попал в музей. Уэксфорд озадаченно замедлил шаг. Он слышал о китайских комнатах, о фарфоровых чиппендейловских стульях, но никогда не видел комнаты, обставленной в таком стиле. Искрящиеся цвета обстановки напоминали сад, окружавший дом, но только в монохромном изображении. Ноги утопали в ковре, голубые и кремовые оттенки которого напоминали летнее небо. И Уэксфорд, испытывая неловкость, опустился в кресло, предложенное ему Виго. «Не знаю, что вы можете спросить у меня о зубах мистера Хаттона», — сказал Виго. «У него не было собственных зубов». Уэксфорд пришел поговорить о деле и никак не мог приступить к разговору. В такой обстановке обсуждать искусственные зубы? Его взгляд упал на шахматные фигурки, расставленные в дальнем углу стола. Одна против другой выстроились 2 армии. Первая из слоновой кости, вторая из зеленого жадеита. Вооруженные пешки, белые с копьями, а зеленые со стрелами, сидели верхом на лошадях. У одного из зеленых рыцарей, закованного в доспехи, было современное лицо западного человека. Четко вырезанное лицо, совершенно абсурдно напоминавшее Чарли Хаттона. Он улыбался Уэксфорду, словно подбадривая его. «Знаете, мистер Виго», — начал детектив, оторвав взгляд от фигурок и переведя его на тонкий, как яичная скорлупа, сервиз для жасминного чая. «Удивляет нас, как человек его положения мог заказать такие превосходные искусственные зубы. Я пришел к вам, потому что хочу, чтобы вы рассказали все, что знаете о мистере Хаттоне, особенно упомянув о том, есть ли у вас догадки об источнике его доходов». «Я знаю только, что он водил грузовик». Виго все еще испытывал гордость и наслаждался удивлением своего визитера. «Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Меня это тоже удивило. Я не знаю многого, но то, что я знаю, расскажу вам. Мистер Хаттон записался на прием в конце мая. До этого он никогда не был моим пациентом». «В конце мая». 22 мая Хаттон положил на свой банковский счет 500 фунтов, несомненно, свою долю таинственного и неуловимого угона машины. «Если хотите, могу сказать вам точную дату. Перед вашим приходом я посмотрел в книгу регистрации. Вторник, 21 мая». Он позвонил мне во время ленча. По счастливой случайности, в тот день один из пациентов отложил свой визит, так что я мог принять его почти немедленно. Кстати, он носил протезы с 20 лет, но они были очень плохо сделаны. Он стеснялся открыть рот и хотел сделать новые. Я спросил его, как он потерял зубы, и он объяснил, что причина – пародонтоз. К этому времени, немного зная о его обстоятельствах, то есть я знал, какая у него работа, я спросил, понимает ли он, что это повлечет за собой значительные расходы. Он ответил, что деньги не проблема. Это были его буквальные слова. И что он хочет самые дорогие зубы, какие я могу сделать. В конце концов, мы пришли к цифре 250 фунтов. И он тут же согласился.